Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. В жизни верующих людей бывают такие ситуации сложные, бывают разные трудности, бывают разные такие ситуации, казалось бы, безнадежные, когда вот рушится все, света нету. Мы вот не знаем, что делать. И вот, казалось бы, тупик. Вот ни надежды, ни спасения, ни исцеления, ничего не видно. Бывают ситуации, когда мы можем их очень сложно переживать. Когда стойкость теряется, мужество куда-то уходит, когда силы исчезают. Что вот делать в таких ситуациях? Как быть? За кого держаться? За какие меры предпринимать, когда происходит что-то такие вот, какие-то катаклизмы в жизнях наших? Читая Писание, много разных историй жизненных мы можем найти на страницах Библии. Очень много, самых разных. И бедных людей, и богатых, и царей, и слуг, как они переживали всевозможные ситуации, общение с врагами, друзьями, в семье, с царями, как выходили из этих разных ситуаций. Кто-то с честью и достоинством, кто-то был посрамлен, кто-то потерпел урон, кто-то победил. И, глядя на них, Писание говорит, эти все люди – они оставлены в пример будущим поколениям, будущим людям, живущим в будущие времена. Глядя на них, мы можем смотреть, мы можем анализировать их поступки, мы можем анализировать их реакцию, мы можем смотреть на слова, которые они говорили, что они делали. И, собственно, тогда и ожидать подобного результата, если там кто-то успеха добился, но, наверное, нам надо и ожидать, что и у нас успех будет, если те люди не имели успех. Или, наоборот, поражение, если те потерпели урон. Величайший пример стойкости, мужественности – это, конечно же, Христос. Иисус Христос, который, находясь в мире, находясь среди злого и развращенного рода, как Он сам назвал, среди всевозможных гонений, притеснений, посягательств на жизнь Его, всевозможных искушений, испытаний, стихийных бедствий, Он оставался неподвластенным, Он оставался без ущерба от них, Он оставался над ними. И Он показывает нам пример. Но здесь может возникнуть такая ситуация, что мы можем сказать, но ведь это же Бог, а я-то чего? Это же всемогущий, всевышний Создатель и Творец, а я слабый человек, я могу себя начинать оправдывать, свои какие-то, может быть, не совсем благородные поступки, может быть, не совсем правильные слова, может быть, не совсем правильную реакцию на те или иные события. И потом, когда я пожинаю какой-то результат от своих действий и слов, ну, я могу и не очень-то радоваться от этого. Мне, может быть, даже и стыдно от этого, от каких-то ситуаций, слов. Мне, может быть, как-то неловко я себя могу чувствовать. И я предлагаю посмотреть на некоторых людей, как они себя вели в сложных жизненных обстоятельствах, в таких вот весьма сложных обстоятельствах. Сначала я предлагаю прочитать Псалом 24, с 1 по 5 стих, Псалом Давида. «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, «Да не постыдятся и все, надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». Здесь вот Давид говорит, обращаясь к Богу, что он возносит к Нему душу свою, он на Него уповает и говорит, что я не постыжусь. Постыдиться – интересное слово. Разочарование. Разочарование, смущение, позор от своих поступков, от своей реакции, от своих каких-то действий, отношений, может быть, к ближнему. Он говорит, и я не постыжусь, потому что я на Бога уповаю, потому что я возношу душу мою к Нему. Уповать на Бога и надеяться на Бога – это иметь Бога единственной своей надеждой, иметь Бога единственной своей силой. Это надежда на Бога на грани беспечности. Окружающие люди, глядя на верующего человека, уповающего на Бога, они могут сказать: «Слушай, но что-то у него не в порядке, что-то вот как-то он странно себя ведет». Я когда читаю книгу пророка Ионы, на самом деле я весьма поражаюсь его надежде на Бога. Происходит кораблекрушение, происходит катастрофа. Люди-мореплаватели выбрасывают вещи за борт, пытаясь как-то урегулировать ситуацию. Что делает Иона? Он спускается в трюм и ложится спать. К нему спускается корабельщик, трясет его и говорит: «Ты чего спишь? Ты чего спишь?» Дальше там развиваются события. Он говорит: «Я чту Бога, я там... Это из-за меня вас постигла эта ситуация». Наверняка корабельщики были весьма удивлены. И вот эта фраза их старшего говорит сама за себя. У него недопонимание. Все там в шоке, ожидают смерти неминуемой. А этот человек, он не подходит под эти стандарты. Он не подходит в эти рамки. Он говорит: «Ты почему так себя ведешь? Ты должен себя по-другому вести, ты должен там молиться всем богам, знаю, не знаю каких, вещи выбрасывать за борт, что делаем мы, а ты спишь». Упование на Бога, надежда на Бога на грани беспечности, на грани какого-то, вот, может быть, не совсем понятного для окружающих людей поведения. И Давид говорит: «Да не постыдятся и все, надеющиеся на Тебя». То есть он приводит себя в пример и говорит, что я не постыжусь. Обратите внимание, что он не сомневается нисколько в этом. Он говорит: «Я посрамлен не буду, я опозорен не буду, я не буду разочарован от своих действий, потому что я уповаю на Бога». И вы все, уповающие на Бога, тоже не постыдитесь. Все люди, которые уповают на Бога, те, которые имеют Его якорем безопасным, те, которые верят Ему, они постыжены не будут. Но постыдятся беззаконующие в тайне. То есть те, кто делает какие-то преступления, проступки, те, кто какие-то делает скрытые ходы, какие-то серые схемы, это можно называть по-разному, но те, кто творит неправду, те будут постыжены, те будут посрамлены, те будут разочарованы, те будут огорчены от своих поступков. Следующий пример. Хотелось бы немного на нем подробнее задержаться. Это апостол Павел. В его жизненном пути, в его служении Богу однажды произошла такая история, когда его в вузах отправили в Рим. Его за Слово Божие, он потребовал суда у кесаря, когда его там переправляли от правителя правителю местному, там слушали его, и он, потребовав суда у кесаря, его отправили, поручаю там римскому сотнику, отряд воинов его сопровождает, и его отправляют, значит, по морю, был отрезок пути морской, отправляют его в Рим. И очень история такая интересная. Читая это повествование, все события, которые там происходили, на самом деле Павел ведет себя очень достойно там. Павел ведет себя, он является таким примером для подражания, для анализа его действий, для анализа его отношения к людям его окружающим. Я не буду читать весь отрывок, он очень такой объемный. Я бы вот предложил бы вам его самостоятельно прочитать после служения, там дома, может быть, это 27 глава. Я буду отсюда вот отрывочки такие брать. И посмотрим и попробуем вот посмотреть, как Павел реагирует в этом. Ну, сначала там время года такое было неблагоприятное для путешествия морского. Там уже начинали дуть ветра противные для путешествий на кораблях. И, в общем-то, тот момент еще, вот еще чуть-чуть, и наступал ноябрь, и тогда вообще никто не плавал. То есть плавать было невозможно. Это не были корабли, какие мы сейчас видим. Это не было инструментов для кораблепутешествий, таких вот компасов там и так далее. Этого все в принципе не было. Все было очень на таком вот простом уровне. И Павел предупреждает, вот в 10 стихе, он говорит там: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». То есть он, даже если он уповал на себя и знал, что Господь его сохранит, обратите внимание, что вот здесь он проявляет заботу о неверующих людях и о жизнях их, и даже об их имуществе, и предупреждает их о подстерегающих их опасностях, и говорит: затруднение, большой вред будет не только для материального, но и даже жизни будут в опасности, предупреждает их. Но его не слушают. Сотник, который обладал как военный старший, обладал правом такого окончательного принятия решения, он не прислушивается, и они переправляются, принимают решение переправиться в другое место для того, чтобы перезимовать там. Далее происходит усиление ветра, далее происходит буря, и у них начинаются проблемы, и проблемы серьезные. Корабль вот-вот может развалиться, они его обвязывают специальными приспособлениями, обвязывают цепями, тросами, чтобы закрепить его. На третий день, 19 стих, на третий день они своими руками бросают с корабля вещи. Интересно, своими руками бросают с корабля вещи. Наверное, это говорится о своих вещах, которые как-то могут и корабль облегчить, чтобы наименьший урон был причинен. Выбрасывают груз, смотрите, на 18 стих уже говорит, вернее, предыдущий стих говорит, что они выбрасывают груз, а 19, что они выбрасывают вещи. 20 стих, смотрите, как описывает эти события. «Многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря». И вот всего этого итог, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. То есть люди, находящиеся на корабле, можно себе это только представить. Я не попадал в такие именно штормы, но на корабле я имею в виду. В жизни ситуации я в разные попадал. А вот на корабле, когда вода, темно, ничего не видно, все вокруг тебя одинаковое, куда ты там плывешь, совершенно непонятно. И вот и мрак, вот и тьма, и надежды на спасение никакой. И на что надеется неверующему человеку, вопрос вот в этой ситуации? На что надеется? Надеется не на что. Исчезает надежда. И далее смотрите, что происходит. 21 стих. «Долго не ели, Павел встает посреди них и говорит им, мужи, надлежало послушаться меня, не отходить от Крита, чем избежали бы мы сих затруднений и вреда». Он им напоминает, он их как бы, может быть, даже укоряет, говоря, что смотрите, вот я предупреждал вас, вы не послушались, вот теперь мы переживаем вот эти сложности. Он напоминает им, что послужило причиной вот этих событий, которые у них происходят сейчас. Но обратите внимание, как он это говорит. Обратите внимание, как он их называет. «Мужи». В 10 стихе говорит «мужи». Согласитесь, звучит серьезно. Он их там не называет необрезанные, он их там не называет филистимляне, он их там не называет как-то еще негодные грешники, и там как-то он очень уважительный к ним относится. Он очень уважительный к им говорит «мужи», «мужчины», «люди», то есть проявляет уважение к ним. Но, во-первых, он у них в плену. Это те люди, которые сторожат его, это те люди, которые могут его убить сразу же, если что-то какую-то увидит опасность там для выполнения их задания. И проявляет к ним уважение, называет их мужами. И далее, смотрите, интересный момент, 22 стих. «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому я принадлежу и которому служу, явился мне в ту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должен предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плавающих с тобой». Смотрите, что здесь Павел делает. Вот он не говорит им, да, переживайте, переживайте, нет у вас надежды, ну и мне-то что, я-то в Бога верю, у меня есть якорь безопасный, а вы там сами как-нибудь. Смотрите, он проявляет участие в их жизни. Он ободряет их, он утешает их, он убеждает их даже ободриться. Он не просто им советует, а 22 стих, он говорит, я вас убеждаю ободриться. Он приводит причины для надежды, для ободрения. Он говорит, мне ангел Божий явился. Смотрите, что он им говорит, причину его надежды, причину его стойкости, причину его такого вот разумного и объективного поведения в этот момент. Он говорит, я Богу принадлежу и служу. Перекликается вот с первым местом Писания, которое мы писали, Псалом. «Надеюсь на Бога, я к Нему душу свою возношу». Павел это же самое состояние, эту самую надежду говорит чуть другими словами. «Я принадлежу Богу и служу Ему». И мне является Его посланник. Он говорит, призывает, «Не бойся, будет все с вашими жизнями в порядке. Ты должен предстать пред Кесаря, и все, которые будут с тобой, точно так же не будут иметь ущерба жизни своей, не потерпят урон». И он эту весть доносит окружающим его людям. Он не оставляет это в себе, он не радуется один этому событию, этой новости, он делится ею с окружающими, является вот таким распространителем надежды, распространителем ободрения. 25 стих. «Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Он не только сам имеет вот надежду на Бога, но и распространяет ее среди окружающих. При этом распространяет очень кротко, я бы сказал, очень не обвиняя, я бы сказал, очень не осуждая, а спокойно имея конструктивное такое поведение, принимая решения конструктивные. О чем это говорит? Человек, который уповает, который Богу принадлежит, который служит Ему, которого Бог является единственной надеждой и силой, он в любых катастрофах, в любых каких-то обстоятельствах и ситуациях, он сохраняет здравый рассудок, он сохраняет стойкость, мужество, он принимает правильное решение. Далее немножечко мы пропустим, когда они 2 недели еще носились по Адриатическому морю, и видит он такую ситуацию, что когда появились признаки приближения к земле, корабельщики хотят бежать. Корабельщики спускают лодку, делая вид, будто бы, вот 30 стих об этом говорит, будто хотят бросить якорь с носа и, собственно, хотят убежать оттуда. Реакция Павла, 31 стих, он обращается к сотнику и воинам и говорит: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Если вы не воспрепятствуете этим событиям, то спасения не видать». Он им, то есть, предупреждает их. Он проявляет заботу о жизнях их. Даже если бы опять он надеялся только на себя, имея упование свое на Бога, что его Бог защитит, но он заботится об окружающих. Он говорит: вы не можете спастись, если корабельщики убегут. Воины реагируют, 32 стих. 33 стих. Обратите внимание, Павел уговаривает всех принять пищу, говоря: сегодня 2-я неделя, 14-й день, как вы остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Обратите внимание, что Павел опять вот такое принимает непосредственное участие в жизни людей, находящихся непосредственно рядом с ним в проблеме. Он уговаривает их усилиться, приняв пищу, окрепнуть, какие-то, чтобы были действия соответствующие, чтобы сила была как-то там еще что-то делать в этих проблемах. И смотрите 34 стих, что говорит: «Прошу вас принять пищу, это послужит сохранению вашей жизни». Замечательные слова. Павел, сам находясь вот в ситуации сложной, в плену, идущий на смерть, он заботится о других людях. Он заботится о сохранности жизни других людей. И говорит им: «Ни у кого из вас не пропадет волос с головы». То есть ничего не произойдет катастрофического в вашей жизни. У вас со здоровьем ничего с вашим не будет. Он описывает это состояние, как волос не пропадет с головы вашей. 35 стих. Свидетельство Павла о своей вере. Как он в 23 стихе и 24 свидетельствует о вере. И 25 также и 35 стих, он открыто провозглашает о своей вере в Бога. Он, беря пищу, смотрите, сказав это, взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Молитва. Рисует воображение. Мы же образно с вами, вообще человек слышит, когда он что-то слышит, какую-то информацию, в его голове как-то вот мыслительные какие-то процессы, и как-то это представляем мы. Буря, шторм, и вот они собрались, их там было 200 с лишним человек, 276, почти 300, они собираются, как-то вот пищу, молитва, Павел молится перед всеми среди вот этого всего хаоса вокруг них творящегося, и они начинают все кушать. Они все ободряются, смотрите, его реакция окружающих людей, потерявших надежду, потерявших вообще какую-то вероятность для спасения, уже там со всеми мысленно попрощались, уже там все добрые и плохие моменты в своей жизни вспомнили, как это люди свидетельствуют, жизнь промелькает, начинает мелькать перед глазами в критических ситуациях. И тут, смотрите, действия Павла приводят к тому, что все ободряются и также принимают пищу. Это повествует Лука, рассказывает. мы своими руками бросаем с корабля вещи. Не написано, что вот Лука имел такое жупование на Бога. Не написано. Он говорит, что все ободрились. Возможно, что и те верующие, которые были с ним, они тоже пошатнулись в тот момент, пошатнулось их упование. Но вот 36 стих «все ободрились». «Все» – это каждый, это всякий, кроме Павла. Павел и так был бодр. Павел и так был примером для вот в этих вот катаклизмах, в этом хаосе, примером для подражания. Павел показывает, что его упование на Бога, оно вот так вот выражается в его реакции и действиях. И люди, окружающие его, ободряются, не принимают пищу. И далее корабль садится на мель, его начинают разбивать волнами, но в 42 стих воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. То есть было совещание, было собрание. Если бы здесь надо понимать, что вот эти охранники, которые охраняли узников, если у них кто-то убегает, то в случае поимки умерщвляют и узника, и охранника, у которого он убежал. То есть там никаких не было таких вот... Жизнь вообще в то время очень мало значила и стоила. Убивали, вот особенно в римских армиях. Почему римская армия была на тот момент такой вот могущественной? Там была железная дисциплина. Там за любой проступок каралась смертью просто. Жизни лишали. За любое неповиновение, за любое какое-то нарушение дисциплины, порядка просто умерщвляли. И эти узники, эти охранники, они решают, что их надо убивать. Будем сами спасаться, потому что если убегут, то тогда и мы будем умерщвлены. Но вот смотрите реакция сотника в 43 стихе. Он желает спасти Павла, не принимает решения, запрещает всех убивать, сотник. И в 44 стихе итог этого всего, этой всей ситуации, и таким образом все спаслись на землю. Спасаются. Павел в этой ситуации показан единственным человеком, который сохранил здравомыслие в этом, во всем хаосе. Единственным человеком, который был мудр. Единственный человек, который способствовал спасению 275 человекам. Единственным, конечно, это все сделал Бог. Конечно, безусловно, это сделал Бог. Он, его был замысел, чтобы Павел оказался в Риме. Его был замысел, чтобы он туда доплыл. Конечно, это Бог. Но как ведет здесь себя Павел? О чем это говорит? Это говорит о том, что верующим... Что-то вот Павел здесь не спускается, как Иона, в трюм, и ничего не делает. И ждет чудесного избавления. Что ангелы сейчас там поднесут этот корабль и переставят на землю. Не ждет он этого. Он реагирует, непосредственно участвует. Он призывает ободриться, потому что когда хаос в настроении, необъективные, неконструктивные решения принимаются, нужно человеку спокойным быть, трезвым, взвешенные решения принимать. Он предлагает им хлеб покушать, чтобы силы были для каких-то физических действий, там, плыть, там, доски там, отрывать и так далее, чтобы добраться на берег. Он не сидит, сложа руки, он действует. И здесь такой урок нам, что нам надо прилагать старания, нам надо, что от нас зависит, делать для спасения других людей. Делать. Спасает Бог, но мы соработники у Него. Мы участники в этом деле спасения. Бог, принадлежности служения Богу, залог спасения и успеха в трудных ситуациях. Вот здесь Павел это подчеркивает, что с вами ничего не произойдет, потому что я Богу принадлежу и служу Ему. И благодаря этому вы будете все спасены. И Павел показывает великий пример любви и заботы о ближнем. Я вот вспоминаю заключенных, которые не знают Бога, они противостоят охране. Они пытаются как-то и урон нанести, и как-то пренебрежительно относятся к ним, и как-то еще что-то, неуважение и все такое. Но вот Павел, который служит и принадлежит Богу, он очень уважает свою охрану. Он называет их мужами. Он участвует в спасении их жизней. Он заботится о них. Он проявляет любовь на практике, как мы сейчас в предыдущей проповеди слышали. Он проявляет веру свою непосредственно в действии, заботясь о, в прямом смысле, врагах своих, противниках своих. Он их любит, исполняя учение Христа на практике и показывая тем самым нам пример, оставаясь конструктивным, оставаясь благоразумным, оставаясь не обвиняющим и не злобствующим. И вы знаете, друзья, а я думаю, что тут вот из этой команды, из 275 человек, кто-нибудь допокаялся. Я думаю, что, видя вот эту реакцию Павла, его заботу, его отношение, кто-то сказал: я тоже хочу быть таким. Я тоже хочу быть вот таким вот кремнем. И верующие эти укрепились, и Лука, и еще там, если кто-то был, и вот эти римские другие узники. Писание об этом не говорит, но я думаю, что там были те люди, которые захотели и сказали: я тоже хочу вот так. Я не хочу, чтобы у меня был хаос, когда проблемы в жизни, я не знаю, что делать, мечусь из угла в угол, и у меня нету ни успеха, ничего, позор и срам от моих поступков. Я хочу вот такой итог иметь в жизни. Павел ведет себя очень кротко и мягко с ними. В притчах буквально еще несколько слов. В притчах мы с вами читаем в 15 главе, в первом стихе: «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Четвертый стих этой же главы говорит: «Кроткий язык – древо жизни, но необузданное сокрушение духа». Априори представить ситуацию, когда Павел бы там паниковал, обвинял их: из-за вас это, вы тут виноваты в скорбях наших, теперь нам всем умирать и обвинять, и там, и так далее. Наверняка бы ничего этого не произошло. Наверняка бы, если бы Павел потерял самообладание и выдержку, была бы другая реакция, ободрение бы не наступило в других людях. И наоборот, если мы показываем собственным поведением, собственным примером стойкость, спокойность, когда мы не водимы эмоциями и чувствами и не обвиняем, не кричим, но кроткий язык, и ссоры утихомириваются, и люди исправляются, и люди слушают, и люди хотят быть такими же, потому что это непривычно, и потому что это действует, потому что это работает. А если отвечаем так же, как к нам, то ничего не происходит доброго. Происходит зло, происходит распри, происходит раздор и разногласия, но любовь покрывает множество грехов. И 2 Тимофея, последнее место Писания, 2 Тимофея, 2 стих, во 2 глава с 24 по 26 стих, здесь написано: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Кротость, наставление с кротостью способствует освобождение человека от сети дьявола. Ни обвинение, ни осуждение, ни выношение ему вердикта, ни выношение ему резюме или еще что-то, а наставление с кротостью способствует тому, чтобы человек был спасен из сети дьявола. Вот такие размышления сегодня и вчера вот были у меня вот по поводу вот этого места Писания и тех других, которые мы с вами прочитали. Служение Богу, принадлежность Ему, вера в Него, упование на Него способствует победе, способствует, что мы с вами не будем разочарованы от наших поступков, что мы с вами не будем постыжены, мы будем рады видеть добрый результат наших дел, мы будем распространять благоухание Христово вокруг нас, мы будем примером для людей, не имеющих надежды вокруг нас, мы будем примером, которому люди захотят подражать. Пусть нас всех Господь благословит иметь Господа упованием, быть Его, принадлежать Ему, служить Ему, не отходить от Него и быть примером для других. Аминь.